Саша Фишер, 90-е, шоу должно продолжаться 4, глава 1, горок на центральной елке Новокиневска было 2, даже, на самом деле, 3, просто третья вообще больше напоминала снежную фигуру и была для совсем уж детсадовской малышни, вторая по размеру горка была примерно в рост взрослого человека, и в новогоднюю ночь ее оккупировали пьяненькие мужички предпенсионного возраста, ну и третья была настоящим исполином, возвышалась, как ацтекская пирамида, и народу на ней была тьма, разумеется, веселая и подогретая молодежь ломилась наверх всеми возможными путями, как по специально сделанным снежным ступенькам, относительно чинно и соблюдая очередность, так и прямо по бортам, выпинывая себе ступеньки ботинками. Этот путь был для тех, кому не втерпеж, катились по ледяному склону как стоя, так и на всяких фанерках-картонках, про специальные ледянки в 91-м, еще не слышали. То есть уже 2 часа, как в 92-м, конечно, родители с друзьями потерялись где-то в той части площади, где на сцене выступала какая-то музыкальная группа, а народ танцевал, сбившись в случайные кучки. А мы с Бильфигером, который примкнул к нашей теплой компании, когда мы шумной гурьбой оделись и потопали на городскую елку, ясен пень, пошли кататься с горки и ждать, когда подтянутся остальные ангелочки. Ух, азартное развлечение! Забраться наверх, протолкаться к краю полосы льда, сбиться плотной толпой и, уи-и-и, вниз, балансируя на ногах, держась за воздух и случайных людей, которых горка как-то свела вместе, а внизу повалиться друг на друга, с визгами, криками и хохотом, и обратно к горке, чтобы взобраться наверх, и... Я выбрался из кучи, поднялся на ноги и осмотрел себя. Мда, стряхивать снег уже бесполезно, я весь был в нем, как снеговик, щеки горели, в нос ущипало и запах этот, ни с чем не сравнимый зимний новогодний запах, пахнет хвоей, хлопушками и мокрым мехом воротника, и жарко, хотя на улице минус 20, я еще раз оглядел забитую до отказа людьми площадь, забавно, в 21 веке размах новогоднего убранства будет в разы величественнее, городская управа будет прямо-таки выше головы прыгать, чтобы каждый раз превращать центр новогоднего праздника в сказочное нечто из светящихся ледяных скульптур, ярких фанерных декораций и сиять миллионами диодных огоньков. Разве что такую гигантскую горку возводить перестали, заменили на деревянную и не очень высокую, но все остальное. Здесь, в 92-м, до такого роскошества было еще далеко. Освещали площадь гирлянды из покрашенных обычной краской лампочек, вход и выход вместо народных гуляний охраняли снежные скульптуры, и еще несколько таковых были разбросаны по остальной площади, без какой-то идеи, никакой привязки к китайскому Новому году или чему-то подобному, Деды Морозы, Снегурочки и герои мультиков, ну и сцена, конечно, тоже без особого размаха, сейчас там плясали девчонки в коротких юбках на теплые колготки, а перед сценой притопывали и прихлопывали новокиневцы всех возрастов и мишурой, повязанной на шапке. Детей разве что не было, дети тут завтра будут. Из-под кучи хохочущих и барахтающихся на люду тел выбрался Бильфигер. Шапка набекрень, тоже весь белый от снега. Может, уже пойдем к Боржичу, предложил он. Наверное, наши сразу туда подтянутся. Может, еще разок скатимся, предложил я и посмотрел на горку. Народу прибавилось, кто-то уже кубарем скатился с борта. Хотя ладно, пойдем. Искать среди толпы родню я не стал. А то мне опять попытаются Лену с собой навязать, тетя Марина уже пыталась с этим подъехать, мол, у девочки друзей тут совсем не осталось, бла-бла-бла, но в новогодней круговерти мы все быстро потерялись, а находиться я не спешил, настроение отличное, и совершенно не хотелось изображать, что я понимаю все эти многозначительные взгляды и полунамеки, потом, как-нибудь потом, или вообще никогда. Мы с Бильфигером выбрались из снежного городка и потопали к Ленинскому проспекту. «Слушай, это же Лена была сегодня?» – осторожно спросил Бильфигер. «Ага», – кивнул я. «Так изменилась, я даже не сразу ее узнал, лицо рыжего было настороженным, будто он по тонкому льду пробирается. Ну да, он же старый друг, и что бы там ни было между мной и Леной, он точно был в курсе, хотя бы отчасти. Как сказала мама, они свалились на нас, как снег на голову», – усмехнулся я. И, похоже, будут гостить у нас недели 2, или больше, так что у нас грядет переселение. Меня выселяют в гостиную на диван, в моей комнате будут обитать супруги Грохотовы, а Лена, в комнате Лариски. А почему она не пошла сегодня на елку? Немного расстроенно спросил Бильфигер. Ее подружки ангажировали, сказал я. Они там гадать что-то затеяли или еще каким-то колдунством заниматься. Смотри, троллейбус, крикнул Бильфигер и припустил вперед. Давай прокатимся, так быстрее будет. Жестяной короб ночного троллейбуса грохотал всеми своими запчастями и рассыпал искры рогами. Внутри сидели пассажиры, значит, догонять и правда имело смысл. Видимо, в эти годы тоже какой-то транспорт в новогоднюю ночь запускали. Только вот интернета не было, чтобы всем одновременно сообщить. Мы ввалились в дверь, когда она уже почти закрывалась. С Новым годом! Хором грянула компашка парней и девчонок, приплясывающих на задней площадке подыгравшую из динамика музыку. Мы плюхнулись на свободное сиденье спиной к движению и перевели дух. «Слушай, а как ты теперь с Леной-то будешь?» – спросил Бильфигер. «Да никак, я пожал плечами. Так давно все было, что я уже и забыл». «Да», – Рыжий с сомнением посмотрел на меня. «Ну ладно, я быстро перевел разговор на более актуальные для себя вопросы. Например, о том, что неплохо бы устроить какой-нибудь сольный квартирник сразу после интервью и премьеры клипа. И тогда можно было бы попросить Иришку дать рекламу концерта бегущей строкой, например, нужны новые песни», – твердо сказал Бильфигер. «А то получается, что нас по телевизору будут показывать, а мы даже концерт в одиночку отыграть не можем. Так ты же тоже пишешь», – пожал плечами я. «Вам бы с Кирюхой Кабалом засесть вместе за твой поливокс на несколько суток. Стопудово новый альбом сочините». Я хотел ему предложить, но я постеснялся, смутился Бильфигер. «Давай я предложу», я толкнул его локтем в бок. «Только Астароту не скажем пока, он у нас парень эмоциональный, ему лучше готовый результат показывать». «Ну да», почти уверенно кивнул Бильфигер. «Достижение. Он уже не считает, что должен обо всем докладывать нашему капризному фронтмену. Собственно, я не пытался их отдалить и поссорить. Мне просто нужно, чтобы ангелочки начали работать эффективнее. А для этого нужно, чтобы Астарот перестал истерить и пытаться всех контролировать. А когда не знаешь, то и контролировать нечего. У меня, кстати, была одна идея». Глаза Бильфигера заблестели, как обычно блестят, когда его вдруг захватывает творческая мысль, что альбомы нужны тематические. Ну, чтобы как будто история, что ли, как в детстве. Помнишь, такая пластинка была «Алиса в стране чудес», там еще песни Высоцкого. «Карамба, коррида и черт побери», пропел я. «Да-да-да», часто закивал Бильфигер. «Получается, что это вроде как и сказка, и в то же время сборник песен. По-простому называется мюзикл», усмехнулся я. «Ну, не, я все-таки не то имел в виду», он помотал головой. «Но мне кажется, будет проще писать песни, если будет какая-то конкретная общая тема. Например, вот у нас есть песня про монаха и ведьму, да, и еще парочка тех, которые Кириллу написал, тоже про колдовство. Они такие все ну как бы средневековые. Так вот, надо добить еще таких же песен, и получится альбом. Ну, «Молот ведьм», например, чтобы не то, чтобы складную историю рассказывать, а, ты понимаешь, да, отлично понимаю, кивнул я. «Иди огонь, надо и правда вам с Кирюхой устроить отдельные встречи, чтобы никто не мешал, в том числе и я. А еще», Бильфигер завелся, маховик его фантазии только набирал ход, «а еще у нас же есть даже задел на второй альбом. Кирка же пел как-то про того парня, которого в котловане овощехранилища закопали, и это все как будто, ну, страшилка детская, какие в пионерлагере рассказывают. Черная рука, гроб на колесиках, Вовка, блин, это же такие офигенные вещи могут быть. Ну так и я о чем», я толкнул его в бок. «Программа уже третьего выходит, в этот раз мы вряд ли успеем собрать нормальное количество песен для концерта, а вот когда следующий клип снимем, надо будет подсуетиться. Да-да, у меня аж руки зачесались песню написать». Бильфигер вцепился пальцами в поручень. «Наша остановка». Я ухватил Рыжего за рукав и мы почти бегом ломанулись к двери, пока водила не рванул с места, как в прошлый раз. В подъезде у Боржича было подозрительно тихо. Ну, то есть, было шумно, конечно. Кто-то пел пьяными голосами «Ой, мороз, мороз». Слышны были разговоры и громкий смех, но того эра, который создают обычно вокруг себя околороковая тусовка, слышно почему-то не было. «Мы точно подъездом не ошиблись», — с сомнением в голосе проговорил Бильфигер. «Может, не туда свернули?» «Да не, это здесь», — я ткнул пальцем в приметное граффити сомнительных художественных качеств, но вряд ли где-то еще такое было. Некий неизвестный живописец изобразил на облупленной стене подъезда Боржича человека с рогами и копытами, и здоровенным хреном, весьма натуралистично нарисованным. Соседи все грозились похабщину замазать, объявки грозные писали на двери, чтобы этот доморощенный художник-декоратор свое творение изничтожил, иначе изничтожать пойдут лицо этого самого деятеля наскальной живописи. Но он, кто бы он ни был, не внял увещеванием, так что похотливый гибрид древнегреческого бога Пана и Фавна из хроник Нарнии продолжал украшать собой стену, или не читал увещеваний, потому как был заезжим, или просто не хотел связываться с авторами объявок. Внешняя дверь в коммуналку оказалась открытой. Было слышно, что на кухне болтают и хихикают нетрезвые дамочки, но в остальном было тихо. «Нет никого, что ли?» Бильфигер замер и посмотрел на меня. «Не проверим, не узнаем», — сказал я и двинул к комнате Баржича. «Вообще-то, он всех звал», — бубнил за моей спиной Бильфигер. «А значит, никуда уйти не мог». Я толкнул дверь. «Тихо входи, кто бы ты ни был», — раздался изнутри голос чуть громче шепота. «А что такое?» — спросил я, тоже шепотом. Глаза мои постепенно привыкли к сумраку, и я начал различать то, что увидел. Гости Баржича сидели на полу вокруг тарелки, на которой горели, оплывая, несколько свечек. Тихо сидели, и это было такое неожиданное зрелище, что я даже споткнулся. «У нас концепция», — тихо сказал кто-то из темноты. «Тихий голос лучше слышно, так что если вы поддерживаете идею, то присоединяйтесь, а нет, то выход сами знаете, где, а по этому концепту надо молча сидеть», — тоже шепотом поинтересовался Бильфигер. «Да вы заходите, people, вам понравится», — отвечаю, а это уже свистящий шепот Баржича. «Правила такие, если у кого-то из вас во рту появляется история, которая непременно должна быть рассказана, то нужно взять в руки свечку и рассказать ее, только очень тихо, понятно?» «Ага, все ясно», — я кивнул и принялся разуваться. «Тихо, это отлично, всегда можно присесть в уголок и закимарить, а то дефицит сна начал уже сказываться на координации движений, и это мне не нравилось». «Ага, а вот и Астарот, как я его сразу не заметил, вообще-то он держал в руках свечку. В общем, я тогда испугался и начал искать дорогу обратно», — продолжил он свой рассказ, — «но заблудился, и вместо деревни вышел к какой-то сторожке, такой, знаете, домик в лесу, а я уже так устал, что мне даже не пришло в голову, что это может быть чья-то сторожка. Я просто забрался внутрь и уснул прямо на голых нарах, а потом я будто бы проснулся, потому что голос услышал. Он мне сказал: „Бери свой хлеб и уходи“, а я будто бы кручу головой и не понимаю, о каком таком хлебе он говорит, и вообще, кто говорит. Потом дверь хлопнула от ветра, я замерз, проснулся окончательно. „Кто здесь?“ говорю, слышу будто бы хихиканье мерзкое, и снова дверь скрипит, а в нее что-то мелкое и темное проскакивает. „Крыса!“ прошептал кто-то. „А я лежу и пошевелиться не могу“, продолжил Астарот, „хотя точно знаю, что рядом палка лежит, я же с ней пришел сюда, а меня как парализовало, и свист этот еще, как будто ветер в трубе завывает. Лежу и изо всех сил пытаюсь хотя бы рукой или ногой пошевелить, и не могу. „Жуть какая!“ прошептал кто-то из девушек. Я сосредоточился изо всех сил и смог дернуть ногой, и все прошло. Глаза открыл, а за окном уже утро, солнце вовсю светит. До сих пор не знаю, что это было. „Домовой, наверное, шалил“, проговорил Бегемот. „А почему ты раньше не рассказывал?“ „Потому что только сегодня все придумал“, мысленно ответил я за Астарота. Пришлось даже смешок подавить. Настрой все еще был с катания на горке и грохочущего с музыкой троллейбуса. На тихое рассказывание страшных историй пока не перестроился. „Я тоже хочу рассказать“, сказала женский голос, который показался мне знакомым. Девушка протянула тонкую руку и забрала у Астарота свечку. Пламя выхватило из темноты худое треугольное лицо, в котором явно было что-то инопланетное. „Ба, да я же ее знаю. Это Наташа, самка богомола, которой я собирался позвонить сегодня после обеда. Может, кто-то хотел о чем-то спросить?“ Чуть обиженно проговорил Астарот. „ТССС», — вмешался Баржич. „У нас ночь историй, а не ночь вопросов. Я в детстве ходила на бальные танцы“, — начала свой рассказ Наташа. Астарот шумно и разочарованно вздохнул. „Я очень любила танцевать, но была очень высокой, поэтому у меня все время не находилось партнеров. Я даже готова была танцевать партию мальчика, только бы продолжать. Потом у нас сменился препод, и она сказала моим родителям, чтобы они сами нашли мне партнера, иначе я не смогу заниматься. В общем, меня выгнали, потому что я высокая, но я не послушалась и все равно пришла на занятия. Преподша хотела меня прогнать, а я заплакала и говорю: «Ну, пожалуйста, пожалуйста, можно я здесь посижу?» Вдруг придет какой-нибудь высокий мальчик, и тут заходит семья, родители и сын, и мальчик такой, как мне нужно, даже выше меня, представляете, и мы с ним так танцевали, что никто не мог оторвать от нас глаз. А потом куда он делся, спросила одна из девушек, кажется, Люся. А потом я проснулась, вздохнула Наташа, и поняла, что никакого высокого мальчика не было, и что меня выгнали из студии. Наташа замолчала, и что было дальше? Потормошила ее за локоть Люся. Да, это точно была Люся, когда она лицо ближе к свече подвинула, я в этом убедился. Я не пошла в студию, сказала Наташа, потому что я же знаю, что никакого партнера мне там не нашлось бы, и с тех пор не люблю бальные танцы. А если бы там был тот мальчик, сказала еще одна девушка, такой высокий, что все другие девочки смотрятся рядом с ним карлицами, а ты не пошла. Получается, сердце ему разбило, да и наплевать, едва заметно уголками губ улыбнулась Наташа и в этот момент стала еще больше напоминать самку богомола. В этот момент к свечке потянулось сразу две руки, а сидящий рядом Бильфигер заерзал и ткнул меня в бок. «Что?» – шепотом спросил я. «Расскажи им про Лену», – в самое ухо прошептал он. «Вот все обалдеют тогда». Глава 2. Проблема тихой вечеринки в том, что шепотом на ухо сказать не получится, все равно все услышат. Я даже возразить ничего не успел, как мне сунули в руки свечку. Расплавленный парафин тут же обжег пальцы, пламя задергалось. Про Лену, значит. Ладно, пусть будет про Лену. Просыпаюсь я как-то с жутчайшего бодуна, начал я, бросив на Бильфигера ехидный взгляд. Наверняка он не эту историю имел в виду. Настолько жуткого, что я даже имя свое не сразу вспомнил, не говоря уже о том, что вообще было прошлой ночью. И в рамках, так сказать, возвращения памяти, обшариваю свои карманы. Ну, мало ли, найдется какая-нибудь подсказка, которая тьму моей амнезии рассеет. Имя по паспорту вспомнил, по ключам, домашний адрес. И там еще записка была, которую я хрен знает когда написал. Признание в любви какой-то Лене. Почерк мой, а вот кому писал, не помню, хоть тресни. Имя такое знаете, Лена. У меня знакомых Лен, штук 8, или даже больше. У всех ведь так, правда? Народ тихонько захихикал. Первой мыслью было, просто выкинуть эту бумажку, продолжил я. Подумаешь, что-то там себе нафантазировал по пьяной лавочке. Но как назло я в этот день рассказал про эту записку одному хорошему знакомому, большому философу и знатоку человеческих душ. А он взял меня за грудки, в глаза заглянул и говорит: «Ты что, с ума сошел? Такими знаками разбрасываться, а вдруг это твоя судьба?» Короче, разговор был долгий, половину я не понял, но резюмировал он так: «Если у тебя провал в памяти, значит в этот момент твоим телом управляло твое подсознание, самое, что ни на есть нутро души, где живут наши настоящие желания. И раз это подсознание любит эту самую Лену, значит я просто обязан выяснить, которую загрузил, короче, потому что хрен вот так просто это выяснишь. Записку-то я не отправил, то есть спросить словами через рот, не вариант. Откуда мои знакомые Лены могут знать, что там мое выпущенное на прогулку подсознание себе навыдумывало? В общем, я решил, что нужно с каждой встретиться. И если этому моему подсознанию так важна эта конкретная Лена, оно найдет какой-нибудь способ подать мне знак. Дальше не придумывали, импровизируй, подумал я, переводя дыхание. В общем, логика подсказала, что круче всего было бы назначить каждой Лене свидание, продолжил я, сходить в кафе или что-то такое. Вот только карманы подсказывали, что в кафе я могу разве что на пороге предложить посидеть, так что пришлось импровизировать. Первая Лена устроила мне скандал с истерикой, да еще и такой, что я понял, что если подсознание сейчас что-то вякнет, я ему с ноги пропишу. Вторая Лена, ну, в общем, это тоже оказалось не она. Потом я назначил, было, встречу третьей Лене, но по дороге познакомился с Евой и отвлекся, так что остальных Лен я так и не проверил, а вчера внезапно приехала еще одна Лена, со всех сторон обложили, драматично прошептал Боржич, и не говори, вздохнул я, ну, типа, все, на этом моя история закончена, продолжение смотрите в следующих сериях, так нечестно, воскликнула Наташа, ТССС, я приложил палец к губам, у нас тихий сейшн, так что не шумим. История не закончена, уже тише, но не менее возмущенно сказала она, что поделаешь, такова жизнь, я развел руками, кому свечку передать, а то я уже все пальцы обжег. Тусовка у Баржича – это как ремонт. Сама она никогда не заканчивается, с нее можно только уйти. Шепчущий Сишн как-то сам собой превратился в спящий, а когда я проснулся, часть народа уже устроила из табуретки импровизированный стол, на котором невесть откуда появилась бутылка портвейна и стаканы. Часть народу была из тех, кто так и не засыпал, часть, уже проснувшиеся. Желудок настойчиво требовал еды, я даже с некоторой тоской вспомнил об оставленном дома праздничном столе. Но Боржич сотоварищи до такой банальности, как тазик оливье и бутеры со шпротами не опускались. Я выбрался из угла, где спал, отмахнулся от приглашения присоединиться к алкозавтраку и пошлепал на кухню. Надо было умыться и как-то привести себя в порядок. Сбегать было рановато, мне еще с Наташей нужно переговорить насчет парного конферанса на нашем концерте. На каноничной коммунальной кухне в квартире Боржича стояла одинокая соседка в каноничном же застиранном до непонятного цвета фланелевом халате и жарила яичницу. «С Новым годом!» – сказал я и подошел к раковине. «Да, видок, конечно, все-таки, длинные волосы, это ужасно непрактично. Чуть ли не каждое утро приходится с собой бороться, чтобы не психануть и не пойти в парикмахерскую. Чтобы снесли все это роскошество нахрен, под полубокс. Особенно стрёмно бывает вот в таких ситуациях, когда спишь не дома, а вместо подушки используешь первое, что попалось под руку. Да уж, с новым», — пробурчала соседка Боржича, окидывая меня тоскливым взглядом. В желудке от запаха яичницы забурчало. «Может, попросить ее накормить меня завтраком?» — подумал я, кое-как расчесывая пятерней свои спутавшиеся волосы. «Может, перед сном их в косичку заплетать? Вы выглядите печальной», — сказал я, чтобы как-то отвлечь себя от малодушного желания прямо сейчас взять ножницы и отрезать хвост под самый корень. «Что-то случилось, а чему радоваться-то?» — вздохнула тетка. «Сначала мне показалось, что ей лет 50. Когда она хмуро на меня посмотрела, я понял, что не больше 40. Сейчас не был уверен, что есть 30. Мужик вчера нажрался еще до Нового года. Думала, все заначки спрятала, но нет, какую-то пропустила. Потом дружки эти его заявились, потому что, видите ли, Витя их приглашал». Я слушал вполуха ее не самую интересную грустную историю. Сочувственно кивал, даже наводящие вопросы задавал иногда. Не то, чтобы мне было интересно. Просто хотелось причинить какое-то добро, что ли. Было среди меня мнение, что иногда человеку надо просто дать выговориться, чтобы, хрен знает, чтобы что. Самому мне никогда не хотелось кому-то на жизнь жаловаться, но другим, бывает, помогало. А раз уж я сегодня, получается, явившийся утром новогодний эльф, то пусть у соседки Боржича будет какое-то маленькое чудо. А в тот раз, когда дружки его пришли, — продолжал рассказ соседка, — он, пьяный, в туалет пополз, а по дороге обратно забыл, в какой комнате живет, забурился к соседям и там уснул. «Не побили его там хоть?» — спросил я. «Да лучше бы побили», — бросила соседка. «Может, хоть какие-то мозги в голове бы появились. Хотя какие там, к черту, мозги, я уже зарекся задавать тупые вопросы, зачем молодая и даже, в целом, относительно красивая женщина тратит время и живет с законченным алканавтом». В голове в очередной раз, как и в каждый идентичный случай, вспыхнула и погасла идея пойти сейчас к этому мужику, накостылять и спустить с лестницы. Потому что, ну фигли, ничему меня жизнь не учит. В общем, в своей прошлой жизни я так поступал трижды, и все три раза получал по шапке за то, что в частную жизнь вмешиваюсь. Так что желание причинять добро кулаками я в себе сейчас подавил. Просто слушал, пока умывался. И даже когда закончил свои гигиенические дела, не стал сразу сбегать, а вместо этого сел на подоконник. «Все будет хорошо», — сказал я, когда поток вроде бы иссяк. «Это я вам как новогодний эльф заявляю. Я проверял, как у тебя в животе-то урчит». Она покачала головой. «Будешь яичницу?» «Не откажусь», — улыбнулся я. К вечеру я поймал себя на том, что уже второй час пытаюсь убедить себя, что пора уже покинуть это убогое тусище. Но все равно сижу и никуда не иду. Я даже сбегал на улицу уже, чтобы бесу позвонить и убедиться, что он в сознании помнит про завтрашнюю встречу. И вместо того, чтобы запрыгнуть в троллейбус и ехать домой, к салатам, куриным ножкам и прочему новогоднему роскошеству, вернулся обратно к Боржичу. И даже заскочил в магазин и купил пару буханок хлеба и несколько банок килек в томатном соусе. Ничего другого на полках не оказалось. Разве что между килькой и морской капустой я секунды две повыбирал. Неужели магия безыдейного тусича меня затянула? Я задумался и довольно быстро сообразил, в чем дело. Просто мне домой не хотелось. Там у нас теперь появились домашние животные в виде старых друзей семьи, которые мне не особо понравились. Хотел, было, выдать себе леща и в приказном порядке отправить домой, но потом подумал, а зачем? Эти самые Грохотовы были тот самый случай, когда ломать себя через колено и налаживать контакт было нафиг не нужно. Даже выгоды с них никакой не получишь, ни морально-эмоциональной, ни материальной. Так что я махнул рукой и позволил себе быть безответственным подростком, который затусил с корешами. Тем более, никакой разницы нет, откуда завтра утром мчать на рынок, от боржича или от дома. На самом деле, есть что-то правильное в коротких праздниках. Уже 2 января Новокиневск практически полностью вернулся к нормальной жизни. Ну как, нормальной. Пока я ехал в троллейбусе в сторону рынка, уже чувствовалась некоторая ГМ-нервозность. Гудела в воздухе, как растревоженный улей. А уж когда я добрался до своего рабочего места, стало понятно, что нормальная жизнь сегодня как раз закончилась. Собранная деловитая Джамиля вручила мне новые ценники на товары, примерно втрое выше, чем были. «Ты, главное, не позволяй им тебе на жалость надавить теперь», — выдала мне напутствие она. «А то знаю я, сейчас начнется. Ой, как дорого, а может мы как-то договоримся? Отвечай, что не торгуешься, наемный продавец». «Ясно, ясно», — кивнул я. «Так всегда и говорю. Ага, вот оно и грянуло. То самое жуткое 2 января 92-го, о котором все вспоминают, бледнее. Сам же я, как не искал в душе хоть какое-то беспокойство по этому поводу, у меня особо не получалось. Скорее уж, мне было любопытно, как оно все пойдет. Накопления нашей семьи благополучно превратились в машину в гараже, видеокамеру и новые швейные машинки у мамы на производстве. А что до остальных? Ну что ж, кого-то явно ждут нелегкие времена. В одежном ряду день прошел относительно спокойно, в отличие от продуктового. Волна первоначального народного гнева именно там выплеснулась. До одежды просто не все дойти успели. А вот в мясном ряду, говорят, даже до драк доходило. Где-то чуть после полудня Джамиля вернулась оттуда с разведки и повелела сворачиваться от греха подальше. А то народ сейчас нервный, как бы пожар с погромом не устроили. Вот таким образом, ребятушки, закончил свою краткую вступительную речь Игорь Андреевич и сложил руки на коленях, как старенький сказочник с добрым лицом. В отличие от множества людей, которых я сегодня видел, он как раз выглядел вполне довольным жизнью, и даже в приподнятом настроении. И прямо с самого начала нашего первого рабочего совещания взял, так сказать, быка за рога и изложил, в какие сроки и на каких условиях он готов с нами работать. Условия были вполне вменяемые, изложил их ювелирный босс предельно ясно и четко, и даже уточнил, что если у нас все получится выше ожидаемого, то не поскупиться на премию. Но в общем, деньги сейчас были совершенно не главное, потому что это был самый первый заказ, и он нам отдавал его безо всяких портфолио и рекомендаций. За него вообще можно было бесплатно браться, лишь бы все получилось. На старте какого-нибудь нового дела создание хорошей рекомендации куда ценнее денег. Я знавал массу людей, которые на старте выцыганили гонорар, но больше этого потом ничего не заработали. Потому что репутация. Сначала докажи, что реально можешь, что продаешь. Мне все нравится, кивнул я и посмотрел на Ирину. Та выглядела чуточку растерянной. Я незаметно пожал ей руку под столом. Она бросила на меня взгляд и тоже кивнула. «Спасибо вам за доверие, Игорь Андреевич», — улыбнулась она. Остальные собравшиеся сидели и помалкивали, как мы и договаривались. Оператор Стас порывался что-то вякнуть, но я на него зыркнул многозначительно, и он завял. Как молчала и еще одна участница рабочего совещания, Кристина, которая привел с собой ювелирный босс. О, девушка оказалась весьма забавной. Во-первых, она действительно была красотка, из таких, в существовании которых вообще не веришь. Кажется, что они могут только на усмерть от фотошопленной рекламе водиться. Но нет, вот же она здесь, во плоти, так сказать. Платиновая блондинка, без всяких там предательских темных корней, с фарфоровой кожей, кукольными голубыми глазищами и точеной фигурой идеальных пропорций. Ювелирного босса она называла Игорюша или котик. И все время нашей встречи сидела, капризно оттопырив губу, тоже идеальной формы, разумеется, и разглядывала свой нежно-розовый маникюр. Настоящая принцесса, Фибли. Ну что ж, раз всех все устраивает, то оставляю вам Кристиночку, можете работать. Игорь Андреевич тяжело поднялся, нежно погладил свою протеже по плечу, взял трость и вышел. Место встречи он назначил, конечно, странное, в холл районной библиотеки. Потому что кабак, это как-то пошло, гостиничных портье он не хочет нервировать большими сборищами, а его золотой телец не подходит, потому что там покупатели, а мы люди творческие, будем спорить, шуметь и вообще. А вот библиотека подходила более, чем полностью. Диваны удобные, есть стол и в рабочий день особо нет людей. А Церберов библиотека Аршон очень легко успокоил. При помощи коробки конфет и пары не очень крупных купюр. Так что теперь мы могли совещаться вплоть до закрытия. Давайте по сценарию пробежимся сначала. Без перехода начал Стас. Я правильно понял, что нужно как минимум 4 разных места съемки. Как 4? Встрепенулась Ирина. По-моему, всего 3. Ну как же? Стас начал загибать пальцы. Дворец, в котором принцесса принимает ухаживание, потом балкон или что-то подобное, где герой видит принцессу. Дальше развалины, где он бьется с разбойниками. Ну и башня, на которой они стоят, счастливые. Интересно, где мы в Новокиневске найдем башню? На Восточном есть кирпичная водонапорка, вступил в разговор бес. Красивая такая, если снизу снять, то будет похоже на рыцарский замок. А дворец, где принцесса принимает, можно снять в Тюзе, задумчиво добавил Стас. Там есть как раз мраморная лестница с финдибоберными перилами. И еще паркетные коридоры длинные с ковровыми дорожками. Там можно даже снять, как принцесса бежит навстречу своему возлюбленному, а на шее это самое ожерелье. Слушайте, а в те развалины, которые рядом с ВДНХ как-нибудь можно попасть? Спросила Ирина. Не знаю, что там было раньше, какой-то завод. Я сверху смотрела, там прикольно, все такое из красного кирпича, но вокруг забор сплошной и охрана. Думаю, если сторожам пол-литру выдать, то нас запустит, ухмыльнулся Стас. Я с мамой говорил насчет костюмов на прокат, сказал Бильфигер. Она сказала, без проблем, только кто-то должен будет паспорт в залог оставить. Ну что, тогда подобьем промежуточные итоги, чтобы я знал, с кем нужно договариваться насчет локаций. Я открыл тетрадочку и приготовился записывать. Первое, самое простое, договориться с руководством Тюза, чтобы нам дали все эти коридоры, лестницы и балкон. Второе, проверить, что там с водонапаркой на Восточном и развалинами. Бес, ты как, сможешь пробить доступность объектов? Да без проблем, Илюха широко улыбнулся. Но такое впечатление, что разговор он слушал не очень внимательно. Взгляд его был прикован к нашей суперзвезде Кристине, будущей принцессе. Что там у нас четвертое? Я почесал ручкой подбородок. Меня такой сценарий не устраивает, вдруг капризно сказала Кристина и подошла к столу с видом большого начальства, которое сейчас всем нам вправит мозги. Глава 3. Я изо всех сил старался держать серьезное лицо и не заржать, слушая, как Кристина рассуждает и рассказывает нам свой вариант сценария. Мне не нравится, что принцесса в этом фильме представлена как меркантильная сучка, которая продалась за какое-то там украшение, разглагольствовала Кристина. Я считаю, что это неправильный посыл, и учит неправильным вещам. Ну да, сейчас эта милая куколка расскажет нам про истинную любовь, точно. Подумал я и скосил взгляд на Ирину, на лице которой было похожее выражение. Вот как должно быть. Кристина облокотилась на стол и наклонилась вперед. Эффектно, ничего не скажешь. С тем зрелищем, которое открылось нашим глазам, она могла втирать нам вообще любую дичь. Вообще не важно, что она там говорит. Принцесса тяготится тем, что ее отец-король собирается просто подороже ее продать, поэтому она и отказывается. А в ночи, когда она сидит на балконе, приходит ее бедный поклонник и влюбляется, а она влюбляется в него. Они вместе убегают, сражаются с охранниками короля, а потом ее возлюбленный говорит: «Милая, я не могу тебе дать ничего, кроме своей любви», а она ему отвечает: «Это гораздо больше, чем все золото этого мира». «ГХМ», – кашлянул я. «Милая барышня, я хочу вам напомнить, что мы снимаем рекламный ролик ювелирного магазина «Золотой телец», а в вашем сценарии он никак не фигурирует». «Ах да, точно», – на кукольное личико Кристины набежала тень глубоких раздумий. Потом оно озарилось свежей идеей. «Так, я все придумала». Когда он признается ей в любви и грустит, что ничего, кроме этого не может дать, она берет его за руку и ведет в сокровищницу. Там они бьются со стражниками, проникают внутрь, а над входом надпись «Золотой телец», и она говорит: «Вот все сокровища мира, можешь выбрать любое и подарить его мне, и я буду носить его вечно, как знак нашего». Стась не выдержал и заржал, но быстро опомнился и сделал вид, что это он так кашляет. «Что такого смешного я сказала?» — надула губки Кристина. «Так, спокойно, коллеги», — сказал я и встал, с трудом, кстати, оторвав взгляд от декольте Кристины. «Все-таки, красота, страшная сила, что уж, у нас творческий процесс, так что сейчас мы накидываем разные варианты, обсуждаем, и в конце, я уверен, получится тот идеальный рекламный ролик, который всех устроит. Но почему мой вариант не подходит?» — возмутилась Кристина. «Прежде всего, хочу напомнить, что мы снимаем все-таки рекламу, а не голливудский блокбастер», максимально дипломатичным тоном сказал я. «А это значит, что Золотой телец у нас должен быть показан в положительном ключе. Так в вашем варианте он вообще какие-то тухлые развалины», вздернув подбородок, заявила Кристина. «А у меня он, королевская сокровищница. Это престижнее, но герой ее грабит», сказала Ирина. «Вряд ли Игорю Андреевичу понравится такой посыл. Смысл же должен быть в том, что после визита в Золотой телец все проблемы принцессы и ее возлюбленного решились. А если они сокровищницу грабанули, то ее отец-король точно объявит их в розыск. А они будут, как Бонни и Клайд, от его преследования скрываться», радостно продолжил мысль Стас. «И в конце такая погоня на каретах, бабах-бабах, стрельба, пушка, бум, и принцесса с тем парнем прыгают с обрыва, а на груди у нее сияет то самое ожерелье». Повисло молчание. Глаза Кристины радостно заблестели, но все остальные не выдержали и заржали. «Вы издеваетесь?» «Да», — обиженно проговорила она, и в ее прекрасных глазах заблестели слезинки. «Ни капельки», — сквозь смех ответил я. «Просто фантазируем, все нормально. Снять такое было бы круто, но, боюсь, наши технические возможности такое не потянут». «Вы какие-то вообще несерьезные», — нахмурилась Кристина. «Все, я пошла. Скажу Игорёше, что с вами невозможно работать». Девушка шагнула в сторону выхода, но я вскочил и ухватил ее за руку. «Кристина, подождите», — сказал я. «На самом деле, мы хорошие. Просто дайте нам шанс, и мы придумаем вариант, который всех устроит. Правда». «Ну ладно», — девушка поджала губы и обвела медленным взглядом нас всех. И особенно долго она задержалась на бесе. Как говорят про такие моменты, их взгляды встретились, и вспыхнула искра. Она села за стол, и обсуждение помчалось с новой силой. Мы спорили, предлагали варианты, шутили, смеялись, задумчиво хмурили лбы, и в результате что-то начало складываться. «Итак, давайте я подытожу наш финальный вариант», — сказал я, глядя на исчерканную страницу тетрадки. Первая сцена. Король и принцесса. Принцесса скучает, а король жадный и хищный. Приходят кандидаты в женихи и приносят свои дары, но король все отвергает. Потом встает и заявляет, что выдаст дочь замуж только за того, кто принесет волшебное ожерелье. «Правильно описал», все молча кивнули. Вторая сцена, продолжил я. Балкон, ночь. Принцесса одиноко грустит, а под балконом ее поклонник. Он признается ей в любви, а она сообщает ему, что это невозможно, потому что ее отец хочет заполучить волшебное ожерелье. Тогда наш герой говорит, что знает, где его взять, и они обязательно будут вместе. «Есть возражения?» Все синхронно покачали головами. «Хорошо, едем дальше», я перелистнул страницу. Герой пробирается через развалины к тайному месту, на котором написано «Золотой телец». Проходит через темную арку и оказывается в магазине. Идет вдоль витрин, находит нужное ожерелье, берет его и выходит обратно в развалины. А там его поджидают. «А пусть они вместе идут», заявила Кристина. «В смысле?» Нахмурился Стас. «Вот когда принцесса рассказывает герою про ожерелье, он говорит, что совсем не разбирается в драгоценностях», Кристина всплеснула руками. «И тогда принцесса спрыгивает с балкона, и они идут в Золотой телец вместе. И она показывает, какое именно ожерелье нужно ее отцу. А потом...» «Хорошо, пусть так», кивнул я, черкнув поправку в тетрадь. «Любой каприз, как говорится. Тогда в следующей сцене им придется вместе драться». «Ну да», — радостно кивнула Кристина. «Я очень хочу тоже сражаться на мечах». «Договорились», — я незаметно вздохнул. «Хотя, может, так и лучше. Ювелирный босс нашей услуги купил чисто, чтобы свою девушку порадовать, так пусть у нее будет больше экранного времени. Тем более, она и правда красотка». Не жалко, тогда я продолжаю. Дальше мы видим некую темную комнату, где женихи принцессы сговариваются с разбойниками и корчат страшные рожи. Мол, догоним и отберем ожерелье. Это можно у нас в студии снять, задумчиво проговорил Стас. Ну и самодрайвовая сцена, сказал я, с учетом поправки на участие принцессы. Развалины, герои и принцесса несут обратно ожерелье, и тут на них набрасываются разбойники. Они героически отбиваются, спина к спине, проявляют чудеса героизма и ловкости. Все снова кивнули. Только Ирина бросила скептический взгляд на Кристину, но возражать не стала. «И у нас снова тронный зал», — продолжил я. «Король и принцесса», — входит наш герой, становится на одно колено и протягивает королю шкатулку с ожерельем. Король жадно хватает свою прелесть, а принцесса и герой смотрят друг на друга. Тут король светлеет взглядом, подзывает к себе принцессу и надевает на нее ожерелье. Оно сияет. «Можно же такой эффект устроить?» «Сделаем», — кивнул Стас. «Поиграем направленным светом». «Ага, отлично», я снова перелистнул страницу. «Так, король соединяет руки героев, весь такой уже не жадный, а добрый и счастливый. Любовь торжествует, он обнимает молодых». Ну и последний кадр, двое стоят на башне, обнявшись, а на шее принцессы, то самое ожерелье. «Хэппи-энд, ты еще забыл сцену, где принцесса возвращается на балкон», напомнила Кристина. «Они целуются». И принцесса говорит, мы все равно будем вместе, несмотря ни на что. Давайте по таймингу посмотрим, сказал я. Сцену снимем в любом случае, и сделаем режиссерскую версию ролика, типа полный вариант. Все равно это одна и та же локация. Теперь всех все устраивает? По-моему, отлично получилось, сказала с довольным видом Кристина. И посмотрела на беса. Тот медленно кивнул. Кажется, за все время нашего творческого обсуждения он так и не оторвал взгляда от Кристины. Остальные тоже были довольны. Фух, с одной стороны, сложная получилась креативная работа. С другой, вроде сценарий и впрямь получился неплохим. Осталось реализовать как следует. Библиотека через 10 минут закрывается, скучным голосом напомнила из-за своей стойки библиотекарша. «Да-да, мы уже закончили», сказал я. «Ну что, собираемся и по домам». Все свои задачи помнит, а может быть, не очень уверенно, даже немного смущенно начала Кристина. Может быть, нам нужно как бы это отметить знакомство, у меня дома осталось шампанское с Нового года, и закуски всякие. Бес кивнул, не задумываясь. Как и Стас, Ирина помялась с пару секунд, но тоже согласилась. Двое парней, которых бес привел с собой, на вид, явно будущие разбойники, тоже были за, с большим энтузиазмом за, только я ненадолго... Вздохнула Ирина. «У меня еще дела сегодня. Я прикинул свои планы. Сегодня из Закарска возвращалась Ева, и мы договорились встретиться. Но поскольку планов на свидание особых не было, а для прогулок погода была не очень подходящая, стихийная вечеринка у Кристины вполне годилась как планы на вечер. И в этом случае можно было еще Бильфигара с собой захватить, ему этот клип озвучивать, так что ему тоже будет полезно познакомиться с главной героиней. На том и порешили». Кристина записала мне свой адрес и шепотом попросила по дороге купить еще пару шоколадок, а то у нее сладкого не осталось. И мы всей гурьбой выкатились из гостеприимной библиотеки. Наверное, это ужасно, не очень искренне вздохнула Ева и как бы виновато развела руками. Но потом сразу же рассмеялась. Где-то недавно слышала такое выражение «стыдное удовольствие». Наверное, от наших поездок в Закарск я как раз его и испытываю. Разумеется, я предлагал Еве пойти отмечать Новый год к нам. Заодно и с родителями бы познакомилась, мама меня уже о ней осторожненько так спрашивала. Но она отказалась, потому что у них с отцом есть традиция, на каждый Новый год они ездят в Закарск к родственникам. Кто там кому кем приходится, я не стал детально разбираться. Семья у Михеевых была, на самом деле, довольно большая, просто общались они все не очень тесно. А в Закарске, который стал городом не то, чтобы очень давно, в 70-х он, кажется, был просто райцентром и большим рабочим поселком, живет целая ветка их обширного, но разобщенного семейства. «Понимаешь, они все в доску деревенские», — сказала Ева. «Собираются, обсуждают хозяйство, сколько свиней, сколько куриц. И там есть еще две девчонки, мои ровесницы. Они мне седьмая вода на киселе вообще, даже не знаю, как эта степень родства называется. Четвероюродные? Да неважно. В общем, когда мы были мелкими, то дружили. Прямо, не разлей вода. Меня на лето к бабушке отправляли, так мы днями и ночами были вместе. Мне они тогда казались такими красивыми и сильными. Сейчас одна вышла замуж и родила 3 месяца назад, а вторая... В общем, они обе стали толстыми такими деревенскими бабами. Мне ужасно стыдно, но все равно нравится туда ездить. Потому что смотрю я на своих детских подружек, а потом на себя, снова на них, и думаю, какая же я красивая. Щеки Евы покрылись румянцем. Она толкнула меня локтем в бок. «Ну что ты смеешься?» — фыркнула она. «Осуждаешь?» «Ничуть», — я коснулся губами ее щеки. «Ты очень красивая, и у меня есть для тебя новогодний подарок. Вот, украшение я купил в золотом тельце, еще в тот раз, когда зашел взглянуть на заведение, которое мы собираемся рекламировать. На мое счастье, там оказался отдел для нищебродов, которые не могут себе позволить золото, со всякими серебряными цацками. Положа руку на сердце, серебро я всегда любил больше, чем золото. Даже в те времена, когда мог себе позволить делать золотые подарки. А на этот кулончик в форме яблока как-то сразу залип. Решил опередить события и сам подарить Еве яблоко, хихикнула девушка. «Спасибо». Ева обняла меня за шею и поцеловала. Я притянул ее к себе, и пару минут мы стояли, прижавшись друг к другу. Потом она поежилась. «Блин, холодно как-то», сказала она. «Где там уже твой Боря?» «Вон он, мчит на всех парах», кивнул я в сторону остановки, где из автобуса как раз вывалился взъерошенный и растрепанный Бильфигер. Судя по радостному выражению его лица, задержался он по какой-то вполне уважительной причине. Кристина жила в весьма приличном доме на Красноармейском проспекте, в одной из новых высоток рядом с кинотеатром «Первомайский», который здесь в 91-м еще существовал. Это потом его судьба сложится сначала просто неоднозначно и сложно, а потом его вообще снесут и возведут на его месте очередной блестящий торговый центр. А кинотеатр, меж тем, был примечателен тем, что в нем показывали фильмы 3D, еще до того, как мы вообще узнали, что это такое. В детстве я тоже смотрел парочку. Самих фильмов не помню, но мне ужасно нравилось, что на входе выдавали такие смешные очки. Называлось это дело стереокино. И в те времена, когда я был мелким и с важным видом цеплял на нос эти самые стереочки, вокруг Первомайского был сплошной частный сектор и трамвайные рельсы. Но к 90-м район обжили, понастроив новых беленьких домов, которые выглядели прилично и не были похожи на стандартные хрущевки и панельки. В один из этих домов, судя по адресу, нам и было нужно. В общем, мама сказала, без проблем, торопливо рассказывал Бильфигер, когда мы подходили к подъезду. И сегодня мы сходили в театр, порыться в старых запасниках. Там лежит всякое старье, с тех спектаклей, которые уже не ставят больше. Там столько всякого. У меня даже глаза разбежались. Такая королевская мантия есть, прямо как у Наполеона. Прикинь, там такой воротник огромный, такой белый с черными хвостиками. Как такой зверек называется? Горностай, подсказала Ева. Да, точно, обрадованно закивал Бильфигер. Я так офигел и спрашиваю, что они что, мол, из настоящего горностая шили эту мантию. А мама смеется и говорит, ага, конечно, это старая кроличья шуба была, и старый норковый воротник от пальто. Норку порезали на полосочки и к кролику пришили. Получился горностай. А еще там такие обтрепанные меховые жилеты есть, 5 штук, сами то для разбойников. Но нам же только 3 надо вроде. Ну вот сейчас дойдем и все эти детали обсудим, сказал я. Нам нужно было на 3-й этаж, так что вызывать лифт мы не стали, а просто поднялись по лестнице. Посчитаем, сколько и кого у нас есть, а потом подобьем, что по реквизиту, и что еще потребуется. Ага, вот квартира 8, нам сюда. Я надавил на кнопку, и за дверью раздалась нежная птичья трель модного в те годы звонка. Через несколько секунд раздались шаги, щелкнул замок и дверь открылась. На пороге стояла Ирина, и вид она имела несколько смущенный. «Привет, заходите», она впустила нас в прихожую. «А неплохо живет наша куколка-суперстар. В двухкомнатной квартире она явно обитала одна. Недешевая импортная мебель, паркетный пол, стильные светильники с какими-то восточными мотивами. В гостиной вокруг низенького столика с мозаичной крышкой на цветных подушках вместо стульев устроились гости. Стас, двое толкиенутых, Ирина. А где сама хозяйка? Спросил я. И беса вы тоже что ли по дороге потеряли? Глава 4. Дверь спальни распахнулась. Растрепанная Кристина запахнула коротенький шелковый халатик и чуть глуповато улыбнулась. Привет. Она помахала рукой и бросила взгляд за спину. Да. Картина маслом. В дверях появился бес, с такой же глуповатой улыбкой. По-хозяйски обнял девушку за талию. Куколка Кристина смущенно покраснела, и от этого стала смотреться еще более очаровательной, если это вообще возможно. «Вы с ума сошли, что ли?» – угрожающим шепотом проговорила Ирина. «Вы что, не понимаете? Вообще-то я у себя дома», – Кристина капризно дернула плечом. «Тебе квартиру Игорь Андреевич снимает?» Ирина крепко зажмурилась и прижала к лицу ладони. «Блин, какой кошмар! Да что ты психуешь-то?» Кристина взмахнула длинными ресницами. «Это, между прочим, только мои дела. Понятно? Вообще не лезь. Хм, справедливо», я пожал плечами. «Ириш, мне кажется, не надо драматизировать». «Серьезно?» – вспыхнула Ирина. «Вот вы реально сейчас серьезно говорите. А вы давно Игоря Андреевича знаете? Вот ты, кукла, скажи, давно с ним шуры-муры? Почему ты на меня кричишь?» – возмутилась Кристина. «Я уже сказала, что это не твое дело. Если что, мое», – Ирина вздернула подбородок. «С того момента, как мы начали вместе работать над рекламным роликом, оно стало моим. Я с ним знакома, на минуточку, с детства. Он друг моих родителей. Я предложила ему услугу, поручилась, можно сказать, за всех. А ты меня подставила. Во-первых, перестань на меня орать», – отчеканила Кристина. «А во-вторых, да не будет никаких во-вторых, кукла ты безмозглая», – закричала Ирина и стукнула кулачком об косяк, сморщилась от боли, всхлипнула. «Так, всем стоп», – вмешался я. «Смотреть, конечно, было интересно, но не хватало еще, чтобы две барышни сейчас подрались. Давайте-ка на кухню. Ева, Боря, вы пока за стол». «Ага, сейчас все уладим и к вам вернемся». Я ухватил Кристину и Иру за руки и утащил налево по коридору, мимо двух дверей в туалет и ванную. Бес увязался за нами сам, но я не возражал, потому что он тоже, так сказать, герой дня. В уютной кухне по центру стоял круглый стол, вокруг него табуретки с подушечками. Окно зашторено вышитыми темными шторами, а низко над столом круглый абажур люстры. Прямо как во всяких криминальных фильмах, за такими столами обычно сидят мафиози и играют в покер, с покерфейсами на лицах. «Так, сели быстренько», – скомандовал я. «Говорить будем по очереди, на кого я укажу. Ира, давай начинай». После недолгой и эмоциональной беседы выяснилось следующее. Как только компашка ввалилась в квартиру, эти двое, Бес и Кристина, немедленно заперлись в спальне. Ирина это безобразие пресечь не успела, потому что ушла попудрить носик, а когда вышла, из-за запертой двери уже неслись очень характерные ахи-вздохи. Остальные участники вечеринки серьезности создавшегося положения не понимали, так что вышибать дверь категорически отказались. Кристина во время рассказа Ирины пыталась высказаться, но я ее останавливал. Когда Ирина закончила излагать свою версию событий, я повернулся к нашей звезде, но она только пожала плечами и отвернулась. Мол, а что тут добавишь-то? Бес только ухмыльнулся и буркнул что-то о внезапной страсти, сопротивляться которой он не привык. «Картина ясна, реакции разные», – резюмировал я. «В чем проблема, Ириш?» «Да в том, что Игорь Андреевич». Ирина сцепила пальцы и сжала губы. «Как бы это сказать? Очень злопамятный и опасный человек, хоть и смотрится добрым дедушкой. Год назад моя подруга с ним закрутила, а потом кто-то из его шестерок увидел ее на улице с однокурсником. Ее потом отчислили из меда. И еще были всякие проблемы, им с родителями пришлось из Новокиневска переехать. А с этим парнем, в общем, там все было не очень понятно, его здорово избили, вроде как просто хулиганы на улице. Он полгода в больницах пролежал, и до сих пор с палочкой ходит, нога срослась неправильно. А он ведь спортсмен был, футболист. Да может это просто случайность, что ты панику сразу развела?» Кристина дернула плечиком, но уже как-то не очень уверенно. «Сколько ты с ним?» – требовательно спросила Ирина. «Три месяца, или четыре, с октября», – помявшись, ответила Кристина. «Мы сначала в гостинице у него встречались, потом мои родители о нас узнали, мы поругались, и он меня сюда переселил. А до тебя в этом уютном гнездышке обитала Жанна», – чуть с издевкой сказала Ирина. «Вообще-то, он сказал, что это временно, пока он с женой не разведется», – поджала губы Кристина. «Вот-вот, так он всем и говорит», – усмехнулась Ирина. «По-взрослому так, или ты думаешь, что ты особенная?» По лицу Кристины было понятно, что она именно так и думает. «Блин, ты вообще что ли не понимаешь?» – взвелась Ирина. «Да если твой Игореша узнает, что вы тут устроили, нам всем кранты. До твоей блондинистой головы это вообще не доходит. Перестань уже повышать на меня голос», – огрызнулась Кристина. «А как с тобой еще разговаривать, если до тебя по-другому не доходит. Ирина закрыла лицо руками. Окей, окей, Брэк, девочки, я развел руками, пресекая снова начинающийся спор. Подумаем лучше, как нам минимизировать последствия этого косяка. Еще ты будешь меня стыдить. Да, взорвалась Кристина. Я вообще-то вас в гости позвала, чтобы хорошо время провести, потому что вы мне показались вменяемыми ребятами. Я 3 месяца общаюсь, можно сказать, только с Игорешей, по вторникам и четвергам, а в остальное время сижу дома и жду. А тут, ТССС. Я усадил привставшую Кристину на место. Прости, сейчас по-быстрому все решим и приступим к веселью. Хорошо, Ириш, а ты точно не драматизируешь? Преуменьшаю разве что, буркнула Ирина. Милая, все уже случилось, ругаться смысла нет, сказал я. Все взрослые люди. Я чуть не фыркнул в этот момент. Ну да, очень взрослые. Прямо пробы ставить негде. До сих пор, подходя к зеркалу, офигеваю от того, какой юный пацан на меня оттуда смотрит. Технически, хрен знает, правда ли милейший дедуля Игорь Андреевич способен из ревности испоганить жизнь до инвалидности. Ирина девочка впечатлительная, вполне может и драматизировать, а может и нет, или вообще преуменьшать. Игореша же не просто дедушка, он наш заказчик, который от щедрот оказал нам доверие и выдал в пользование свою фантастически красивую игрушку. А мы, получается, доверием злоупотребили. Да простит меня хорошенькая куколка Кристина. Ее чувства в системе координат подобных персонажей обычно не имеют ровным счетом никакого веса. Так, Ира, вопрос первый. Я взял девушку за руку и сжал. Хотелось как-то подбодрить, что ли. Очень уж она была бледная и расстроенная. Кажется, уже мысленно похоронила и наш проект, и нас всех вместе с ним. И сейчас надгробие заказывала в своем воображении, с надписью. Потому что кто-то свой хрен в штанах не удержал. Как считаешь, Игорь Андреевич эту квартиру оснастил прослушкой или там камерами слежения всякими? Ну, она тряхнула головой, слегка опешив. Вряд ли, скорее всего, кто-то из соседей стучит. Да ну, не может быть, проговорила Кристина. Здесь такие соседи милые. Напротив, дядя Жора, сразу знакомиться пришел, сказал, если нужно что починить, чтобы обращалась. А через площадку, баба Тоня, такая приветливая и, да не может такого быть. Вот теперь, кажется, в совершенном организме Кристины схлынули эндорфины, полученные недавно от близкого и страстного общения с бесом, и в ее хорошенькой головке начали нормально строиться логические цепочки. Неважно, отмахнулся я. Даже если всех нас скопом твоему Игореши досконально опишут, он даже дернуться не должен. Он всех нас пару часов назад глазами видел. Если он тебе не запрещал напрямую вести нас к себе домой, то ничего криминального не случилось. На взгляд наблюдателя. Не запрещал? Нет. Кристина покачала головой. Ладушки, кивнул я. Дальше. Значит, пока о том, что произошло, знают только те, кто есть в квартире, верно? Если вы в окно не кричали и на окне не трахались, конечно. Я усмехнулся. Кристина слегка покраснела и отвернулась. Бес криво ухмыльнулся. Ирина снова закрыла лицо руками. Давайте допустим, что все было прилично, в рамках ситуации, предложил я, и свет был выключен. Или хотя бы шторы закрыты. Надо посмотреть, испуганно воскликнула Кристина и вскочила. Да стой ты, я ухватил ее за руку. Шучу я, закрыты шторы были, подал голос бес. Так-то мне даже хотелось разок съездить по его слишком довольной и безмятежной роже. Но не из-за того, что я на него зол, а так, просто, мог бы и правда подумать мозгом. Хотя о чем я, бес и его отношения с женщинами, это отдельная поэма. Значит, любопытные соседи могли только звуки слышать, сказал я. А поскольку девушек здесь было 2, никто не сможет с уверенностью сказать, что сексом трахалась именно Кристина. Я Жанну не изменяю, возмутилась Ирина. Да блин, я фыркнул и засмеялся. Расслабьтесь, и давайте не путать разумную осторожность с хрен знает чем. Ну, в смысле, без паники, коллеги. Мы с вами творческие личности, нам делать херню по роду деятельности полагается. Иногда, лучше бы не делать, конечно, пробурчала Ирина. Без херни жизнь была бы скучной и предсказуемой, хмыкнул я. Короче, ситуация ясна. Если Игорь Андреевич узнает о том, что его подружка сказочной красоты кувыркалась в той самой спальне, в которую он ее поселил, с каким-то более молодым телом, то у нас всех будут неприятности. Да-да, тут я с Иришкой полностью согласен. Если наш первый потенциальный заказчик запустит по сарафанному радио, что мы безответственные мошенники с руками из жопы, то наш путь на ниве рекламных видео, если не закончится, то станет несколько длиннее и тернистее. Это понятно? Все трое единодушно кивнули. Ну вот и ладушки, кивнул я. Нет-нет, не расходимся. Сначала дослушайте инструкцию. Про произошедшее сегодня молчим. Обычная вечеринка, просто потусили после продуктивного труда над сценарием. Дальше. У вас как вообще? Любовь на всю жизнь или одноразовая вспышка страсти и больше не повторится? Кристина уставилась на беса огненным взглядом. Бес едва заметно вздохнул. Можете не отвечать, вопрос риторический, усмехнулся я. Но в дальнейшем, если захочется пообжиматься, делайте это не здесь. Чтобы милейший дядя Толя, дядя Жора, поправила меня Кристина. Милейший дядя Жора, согласился я, не доложил немедленно Игорёше, что к его юной возлюбленной пришел какой-то мужик. В принципе, третий этаж, если спрыгнешь, даже ноги не сломаешь. Да поняли, поняли, ответил бес и взял подрагивающие ладони Кристины в свои. Девушка, не отрываясь, смотрела на него своими восхитительно кукольными глазами. Да, девочка, добро пожаловать в хоровод красоток, кружащихся вокруг не в меру обаятельного Илюхи беса. И да, еще кое-что, сказал я, уже поднявшись. Сцену с поцелуем с балкона на всякий случай снимать не будем, даже в режиссерской версии. А то между вами, ребята, такая химия, что заказчик даже через экран почувствует растущие на его голове рога. Все, теперь пойдемте уже к шампанскому и что там еще у нас по плану на дальнейший вечер. Как ни странно, вечеринка даже удалась. Миленько посидели, травили анекдоты, делились впечатлениями о перекосившихся везде ценниках. Без напряжения так. Вся компания была весьма юной, их пока не нахлобучила повышенной ответственностью, горизонт планирования у ребят примерно на уровне кончика носа, так что перемены, лихорадящие страну, их ни разу не пугали, даже скорее забавляли. Потанцевали под кассету с рок-балладами, даже Ирину отпустила, хотя в самом начале вечеринки она еще напрягалась и зыркала на Кристину и беса весьма недружелюбно. На самом деле, я ее понимал, вот что. Она совершенно законно переживает, потому что это ее проект. И если я здесь временный пассажир, мои будущие деньги лежат совсем не в этой области, то вот Иришке явно хотелось доказать, что она может, что справится, никого не подведет и получит крутой результат. А тут такое. Но психовать пока еще никому не помогло добиться успеха. Так что я весь вечер, считай, осторожно наблюдал за ней. Мне-то тоже выгодно, чтобы девушка стала научилась это все организовывать, чтобы в дальнейшем можно было набрать ее номер и сказать: «Ириш, нам тут надо клип снять на песню про кошмарные сны заводского механика, организуй нам сценариста и актеров». Хорошо, я вернулся в реальности с своего воображаемого идеального будущего и опустил глаза вниз, на макушку Ирины, с которой как раз танцевал медляк. «Вов, спасибо тебе», – тихо проговорила она. «За что?» – улыбнулся я. «За поддержку». Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. «И что в меня поверил еще?» «Всегда рад, милая», — сказал я. «У нас все получится, вот увидишь». «Получится», — эхом повторила она.